Сперва охрана башни хотела прогнать дикарей, но потом выяснилось, что те не имеют агрессивных намерений. Они просто доставили киборга. Под взглядами сбежавшихся соратников, старшин разных групп и местных жителей Найт спрыгнул с мотоцикла и пожал руку байкеру так, как принято у них, обхватывая не ладони, а локти друг друга. «Ты мне брат теперь, Найт, и ты мне брат теперь, медведь», — ответил молодой киборг. С этими словами группа байкеров развернула свои машины, эффектно привставая на заднее колесо, и с ревом укатила. Найт пошел к широкому крыльцу, на котором столпились прочие практиканты и старшины, в том числе те, что уже заранее похоронили взбалмошного курсанта. Найт приблизился к ним, щелкнул каблуками и отчеканил. «Виноват, господин Йохансен, господин Смарт». Курсант 9-го курса Академии Найт нарушил предписание и самовольно действовал в полевых условиях. Задержался с возвращением по причине погодных условий. «С этим разберемся позже», — ответил один из старшин. «Отправляйтесь в комнату. До выяснения обстоятельств вы под домашним арестом». Однако к вечеру выяснилось, что благодаря действиям Найта удалось полностью уничтожить весьма крупное гнездо химер, и мясная фабрика теперь в безопасности. Кроме того, Найт сообщил, что байкер, с которым он так сердечно прощался и у которого согласно правилам неписанного степного закона гостил все это время, пережидая полевую бурю, является братом женщины, спасенной из логова химер. И теперь медведь от лица всего племени, вожаком которого он был, клятвенно пообещал не нападать больше на караваны, идущие из города. Найту не стали выносить никаких выговоров и зачли ему полевое задание, даже с отличием. Мастер Ли лично пожал ему руку и предложил сразу после получения документов об окончании академии остаться у него на службе. Найт поблагодарил и сказал, что подумает. Столичные парни изменили свое мнение о Гинму. Один из них даже обменялся с Найтом координатами на тот случай, если Найт вдруг решит перебраться в Октополис, и предложил посильную помощь на первое время с жильем и даже деньгами. Найт поблагодарил и сказал, что подумает. Итак, он вернулся в Браксу, гордый своим маленьким триумфом, уже более существенным, чем победа в конкурсе танцев. На полуторачасовой церемонии вручения аттестатов и лицензий на ношение оружия глава Академии пожал руку Альбиноса и, усмехнувшись, сказал, что Найт родился в рубашке. По периметру обширной застекленной площадки стояли лучшие курсанты всех отделений, по одному с каждого курса, и держались тяги с символикой Академии, города Браксы, семьи мастера Ирана и Империи. Найт украдкой оглядел всех отличников и нашел Дела. Сердце замерло и радостно подпрыгнуло. А потом Найт вдруг захотел, чтобы этот гордый парень завидовал его достижениям. Но лицо Делейта Либана было абсолютно бесстрастным, невозможно было определить, что он испытывает. Уж во всяком случае, точно не зависть. После церемонии устраивался банкет в честь выпускников. На нем присутствовали, если имели такое желание, собственно виновники торжества самых разных отделений, а также те отличники, что держались тяги на церемонии, и преподаватели с инструкторами. Многие из них жали руку Найту, сдержанно выражая уважение. Подошел и господин Торов. Он также пожал руку парню и завел разговор. «Что ж, юноша, вся Академия только и гудит, что о вас и вашей операции по уничтожению гнезда химер. Немного лукавлю, конечно. Еще прославился вундеркинд синтеза. Изобрел совершенно новую генетическую формулу. Но на боевом отделении вы бесспорный лидер по количеству обсуждений. Какие у вас планы после окончания? Я пока об этом не думал», — пожал плечом Найт, невольно отводя глаза. «И напрасно. С вашими данными о карьере стоило задуматься уже курсе на 6-м. Скажите, вы рассматривали Октополис в качестве возможного места работы?» Найт сдержанно засмеялся. «Что вы? Я о таком даже не помышляю. Мне не место в столице. Отнюдь», — помотал головой кибербиолог. Вдруг его цепкие зеленовато-серые глаза стали очень серьезными, и он проговорил: «Вы далеко пойдете, молодой человек. В вас есть, как бы это сказать, некая искра. Вы истинный киборг. Уверяю вас, в столице вас ждет головокружительная карьера». Найт помолчал. Он на краткий миг задумался о том, что в словах господина Торафа есть здравый смысл. Да, в столице за чистотой генома следят гораздо жестче, чем в любом другом городе империи. Но ведь киборгу все равно никогда не получить разрешение на репродукцию. Так и какая же разница, что этот киборг — альбинос? Генму или нет, главное, что он действительно имеет все шансы стать очень сильным воином вопреки самой своей природе. Тело Найта приняло все вшивки боевой группы, как родные. Да и не только боевой группы. Иммунный фильтр навсегда избавил его от аллергии и от частых болезней. Новые глаза сослужили прекрасную службу в стрельбе. Найт теперь совсем не тот щедушный хлюпик, что при поступлении в академию. При непосредственном содействии господина Торрофа он превратился в настоящую боевую машину, которой есть куда стремиться. Нет предела совершенству. «Я подумаю над вашим предложением», – задумчиво проронил юноша, и теперь его слова вовсе не были простой вежливой формулировкой. «Вот мои координаты», – сказал господин Торров, протянув Найту пластиковую карточку с набором символов и знаков, понятных для сети. «Так меня быстрее всего найти. Я завтра улетаю в Октополис. Буду ждать вашего решения». С этими словами он крепко пожал руку молодому киборгу и растворился в толпе. Найт вдруг заозирался в поисках Делейта. Хотелось то ли поделиться с ним радостью, то ли похвастаться. Просто поговорить с ним. На прощание. Ведь завтра они разойдутся, быть может, навсегда. Делейт будет учиться еще 2 года, а у Найта начинается взрослая жизнь. Но яркого черноволосого мальчишки нигде не было видно. Найту стало вдруг ужасно скучно и тоскливо. Ощущение, будто на плечи упал пыльный мешок. Банкет шел своим чередом, а Найт незаметно ускользнул и отправился в общежитие. Спальня 6-го блока пустовала. Здесь обитали только выпускники, которые остались в банкетном зале. Найт неторопливо собрался, как будто хотел подольше побыть в этих стенах. Потом закинул сумку на плечо и решил проведать другие блоки. С течением лет Академия Браксы увеличила набор, и теперь разновозрастных спален практически не существовало, все были укомплектованы согласно курсу и возрасту. С одной стороны, удобно, а с другой, нет. Найту пришлось пройтись по всему этажу огромного общежития. Чейз, Генрих и Штеф обитали теперь снова в 5-м блоке. Занятия для них давно закончились, но Найту повезло застать их всех. И даже Таду, вернувшемуся из спортзала, Найт был рад, потому что тот сдружился с Дылом. «Передай Дылу мои координаты, пожалуйста», – попросил Найт, вручая ему маленькую карточку с номером телефона, электронного почтового ящика и идентификационным номером в сети, по которому можно послать сигнал непосредственно на биочип. Конечно, этот Киламский вредина наверняка не передаст, да еще и посмеется. Но ведь 3 свидетеля есть, которые в случае чего напомнят. Крепко обняв всех на прощание, Найт отправился проведать Биффанта Худжина. Но его на месте не оказалось. Несколько его однокурсников, отдыхающих в общей спальне, сообщили, что Бифф опять ускакал на свиданку. Потом смерили Найта заинтересованными взглядами с головы до ног. Вероятно, приняли и его за очередной трофей приятеля. Найт шел по коридору, легонько улыбаясь. Бифф наверняка вырастет настоящим красавцем. Уже сейчас в 15-летнем подростке заметно стать будущего самца, гибкого, как леопард. Все, что было в прошлом, выветрилось начисто из его златокудрой головы, которую он зачем-то красит в ядовито-оранжевый. Проходя мимо 7-го блока, Найт чуть задержался. Здесь обитал Баффи. Он закончил в прошлом году. Найт даже не попрощался с ним. Что ж, быть может, так оно и лучше. Только сердце чуть кольнуло. На улице буйствовал июнь. Жарило яркое солнце, шумели зеленые парки, в воздухе носилось предчувствие огромной, долгой жизни. Найт вздохнул полной грудью и пошел по улице пешком. До ближайшего транспортного терминала было рукой подать, но молодой киборг пока не знал, куда направляется. Он просто наслаждался свободой, летом, своей едва начавшейся самостоятельной жизнью. Теперь он может придумать и построить с нуля себе любую судьбу, сам, а не потому, что кто-то взял его за шкирку и утащил на чужую каменистую дорогу. Нет, пожалуй, эта дорога, его. Правильная дорога. Найт гулял по городу, сидел в крошечных кофейнях, глазел по сторонам и старался ни о чем не думать. Думать он начнет ближе к вечеру. Где снять комнату и куда податься? А может, купит ночной билет до Октополиса? Все в его руках. Глава 19. Найт не заметил, как очутился в старой части Браксы. Здесь было больше всего восстановленных зданий, поднятых с земли на 2-й уровень города. Есть повод гордиться своей малой родиной. Сейчас старых зданий почти нигде в империи не встретишь. То подделки или вариации на тему ретро, то современная архитектура, пластик, металл, стекло и бетон. А на этой маленькой улочке попадаются порой настоящие пряничные домики. Внимание Найта привлекла потемневшая от времени витрина. Она вся была сплошь заставлена какими-то невообразимыми вещицами, которым мозг молодого киборга никак не мог придумать назначение. Толкнул скрипучую низенькую дверь и очутился в полутемном зале, заставленном стеллажами и полками. Здесь царил золотистый, пахнущий деревом и пылью сумрак. Найт медленно прошелся между рядами шкафчиков, забитыми всякой всячиной, которая вряд ли могла бы пригодиться в жизни современному человеку. Без труда можно было догадаться, что это антикварный магазинчик. «Чем могу быть полезен?» — послышался спокойный и мягкий голос за спиной. Найт оглянулся. Приятной наружности аккуратный старичок в темном свитере внимательно глядел на него поверх старомодных очков. «Я пока только смотрю», — почему-то виновато пожал плечами Найт. «Наверняка все и без того малочисленные посетители приходят сюда только поглазеть». Вдруг в горле Найта резко пересохло. Вихрем промчались ассоциации. Очки, свитер, старина, господин Миккин. А ведь он даже не попрощался с этим человеком, который столько для него сделал и столько для него значил. От мучительного стыда у Найта покраснели уши. Он уже успел забыть это ощущение. «Нет, погодите, я хотел бы спросить», — быстро заговорил юноша, когда владелец лавки, вздохнув, отвернулся, чтобы уйти за прилавок. «У вас есть какая-нибудь классика?» «Конечно», — кивнул старичок и жестом пригласил следовать за ним. Рядом с прилавком находилось несколько стоек с компакт-дисками, какие сейчас мало на чем можно воспроизвести. «Вот, прошу, тут у нас Industrial Noise и Dubstep 21 века, вот тут Electro Body Music 20-го, а это, моя гордость, полное собрание Kraftwerk». «Нет-нет», — помотал головой Найт, — «я имею в виду настоящую классику. Ну, к примеру, Вивальди, или Моцарт, или Гендель». Старичок посмотрел на необычного посетителя с нескрываемым изумлением. «Ах, вы это имеете в виду? Что ж, есть и такое. Подождите минутку». Он ушел в подсобку, оставив Найта один на один с золотистой тишиной и покоем бесполезных вещей, каждая из которых теперь предназначена лишь для коллекционирования, любования да войны статусов. Старичок вернулся. Он нес в руках несколько странных предметов. Квадратный конверт из какого-то плотного материала, отдаленно напоминающего пластик, несколько маленьких коробочек из прозрачной пластмассы и папку с пожелтевшими листами. «Вот, нашел кое-что. На виниле, кассетах и в виде нот. Это, как вы и просили, Антонио Вивальди. Правда, несколько измененная версия 20 века. Тогда это называлось классика в обработке. А вот на этих кассетах, запись хора мальчиков, если мне не изменяет память, венского, середина 20 века. В частности, есть Гендель». Рассказывая все это, владелец лавочки поставил на прилавок странный агрегат, сдул с него пыль, нажал кнопку, и сбоку агрегата откинулась маленькая крышечка. Старичок вложил туда вещицу, которую назвал кассетой, затем плотно прикрыл крышечку и нажал другую кнопку. Послышалось мягкое шипение и потрескивание. Потом полилась музыка, одновременно печальная и возвышенная, пронзительно чистая от того, что ее исполняли хрустальные детские голоса. Маленькие ангелы, глядящие вниз с далеких облаков на суровый и грубый мир мужчин-воинов, в котором не было места маленьким ангелам. «Дигнари», — тихо сказал владелец лавки, а потом проговорил нараспев: «Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Буди милость Твоя, Господи, на нас. Якоже уповахам на Тя». Най медленно кивнул и прошептал: «Так красиво». Горло сжалось, сердце дрожало натянутой струной, резонируя от чистого, как слеза, нежного пения. Най слишком давно не плакал, но до сих пор не забыл это ощущение, одновременно сладкое и болезненное, как оргазм, когда подкатывают слезы. «Нет, ему плакать нельзя, иначе визор испортится. Я беру все», — деловито сказал Найт, доставая кредитку. «Это очень дорого», — покачал головой старичок. «Но ведь вы зачем-то мне все это показали», — улыбнулся Найт. «Я показал это потому», — ответил владелец лавки, — «что вы уникальны, дитя мое. Хотите, я перепишу вам все это на удобные современные носители, совершенно бесплатно. Зайдете завтра, заберете». «Нет-нет, я хочу купить. Это в подарок одному очень-очень важному для меня человеку. У меня есть деньги, Я получал повышенную стипендию, да и выпускные получил повышенные. Вы же киборг, дитя мое. Вам пристало покупать на эти деньги оружие. Еще успею. Отмахнулся Найт. Старичок вздохнул и принял кредитку. Переведя необходимую сумму, он принес из подсобки коробку, уложил все бережно и медленно, словно прощался с друзьями или членами семьи. Потом попросил Найта подождать и через некоторое время вынес какой-то непонятный предмет. Стеклянный шар на подставке, внутри которого на одной ножке стояла танцовщица в странном белом одеянии, знакомом Найту по видеоархивам господина Маккейна. Старичок встряхнул шар, и вокруг маленькой балерины закружился снежный вихрь. «Возьмите, дитя мое», — сказал он, протягивая сувенир, совершенно бесплатно. «Этой вещице около 400 лет. Правда, ее пару раз чинили, но она вполне может считаться антиквариатом. Она долгое время оставалась в моей семье, переходя по наследству. Я считаю, что теперь этот предмет должен остаться у вас. Но я киборг. У меня никогда не будет наследников, которым я смогу передать его. Вы обязательно найдете ей пристанище». Старичок утвердительно кивнул и улыбнулся удивительно приятной и светлой улыбкой. Найт бережно уложил стеклянный шар в свою сумку, забрал кредитку и, попрощавшись, вышел. «Дорогой, к тебе пришли», — сказала Мона, осторожно заглянув в кабинет своего хозяина, который настойчиво требовал называть его мужем. «Милая, я же сказал, что работаю», — буркнул господин Маккейн, не отрываясь от ноута. «Это Найт», — только и ответила на это Мона. Господин Маккейн вскинул голову, встал, постоял, чуть нахмурившись, но потом все же сорвался с места и стремительно прошагал из кабинета. Найт, высоченный, широкоплечий, стоял в холле и широко улыбался. В первую секунду он показался историку неприятно похожим на генерала Агласиса Шипту. Когда-то старый киборг точно так же стоял здесь, чуждый всему окружению. Разве что выражение лица его было мрачным и серьезным. Найт изменился. От робкого, тощего и болезненного мальчика не осталось и следа. Как же давно они все-таки не виделись. «Здравствуй, Найт», — проговорил господин Маккейн. «Я, признаться, уж и не чаял. Простите меня». Найт шагнул к историку навстречу, в первое мгновение даже напугав его своей стремительностью, ростом, хрустальными глазами, крепкими объятиями. Объятиям мешала какая-то коробка. Найт чуть отодвинулся, глядя на своего учителя. Потом спохватился. «Ох, совсем забыл. Это вам». Господин Маккейн, помешков, принял. «Откройте». Найт радостно показал в улыбке белоснежные ровные зубы. Господин Маккейн откинул крышку. Ахнул. Аккуратно придерживая коробку одной рукой, второй медленно перебрал ее содержимое. «Боже мой, Найт, это же безумно дорого». Он закрыл коробку и вернул ее. «Я не могу это принять. Примите, ну пожалуйста». В груди господина Маккейна тихонько ёкнуло. Интонации и изогнутые белые брови разрушили иллюзию молодого Агласиса Шипты. Перед ним стоял все тот же маленький болезненный мальчик, обманчиво хрупкий и невероятно сильный, как Эдельвейс. Просто вокруг этого мальчика наросла броня из упругих мышц и искусственной красоты. Господин Маккейн сглотнул, прижал коробку к груди одной рукой, а второй обхватил спину Найта. «Спасибо, мой мальчик». После довольно продолжительной паузы он отодвинулся и сказал: «У тебя есть время на чашечку кофе?» Найт кивнул. Через четверть часа они сидели в гостиной среди картин, о большинстве которых Найт мог бы многое рассказать. Переговорили на все темы, накопившиеся, точно прелые листья под снегом, за это время. Обсудили тысячу вопросов, проболтали до вечера. «И какие же у тебя планы на будущее?» — спросил господин Маккейн, осторожно прихлебывая горячий кофе. «Пока точно не знаю, но думаю податься в столицу», — ответил Найт. Господин Маккейн едва заметно нахмурил брови. Поставил чашечку на стол. Найт взволнованно спросил: «Что с вами?» «Прежде всего, что с тобой?» Господин Маккейн поднял взгляд на недоумевающего парня. «Хочешь ли ты на самом деле того, о чем говоришь?» Найт отвел глаза, задумавшись. Господин Маккейн продолжал: «Я наслышан о твоих подвигах. Единым махом уничтожить сразу около сотни живых существ – это похвально для киборга. Если ты переберешься в столицу, у тебя есть все шансы поступить в элитное киберподразделение «Шершень». Там любят таких. Но такой ли ты, мой мальчик?» Най молчал. Учитель положил на его ладонь свою, юноша вздрогнул и взглянул на него. Глаза, «Зеркало души», — произнес господин Миккин, — «но эти твои киберглаза, ее тюрьма, они запрещают тебе даже плакать. А плакать живым существам необходимо. Когда мы плачем, то на обугленную, высушенную долину нашей души льется целительный дождь. Я боюсь, что твоя долина окаменеет». Найт опустил голову и едва заметно закусил губу. Учитель встал, обошел его стул и положил руки Найту на плечи. «Мне очень не хочется, чтобы ты пропал». Через несколько минут молчания Найт встал, осторожно сняв с себя руки историка. «Уже поздно, я пойду, наверное. Оставайся. Переночуй, как в старые добрые времена, в комнате моего сына. Гостиница, просто ненужные траты. А ты с этим безумно дорогим подарком и так поиздержался. Должен же я тебе хоть как-то возместить». Добродушно усмехнулся господин Миккин. Найту и самому совсем не хотелось уходить. Он поглядел на учителя и, чуть виновато улыбнувшись, кивнул. Знакомая комната, по которой Найт, как оказалось, ужасно соскучился, будто бы глядела на юношу сукаризной. Это ощущение не давало уснуть. Проворочившись сбоку на бок несколько часов, Найт тихо встал и двинулся в сторону спальни господина Миккина, еще не вполне осознавая зачем. Тот спал в большой постели вместе с Моной. Самочка, казалось, старалась занять как можно меньше места. Она свернулась клубочком на самом краю довольно вместительного ложа. Найт решил, что если она вдруг проснется, то молча встанет и бесшумной тенью выскользнет из комнаты, догадавшись, что она лишняя. Но Мона не проснулась. Найт приблизился к постели. Безмятежное лицо спящего учителя казалось непривычным, каким-то голым и беззащитным без очков. Найт некоторое время стоял и смотрел на него, как на нечто незнакомое, удивительное, а потом наклонился и невесомо прикоснулся губами к щеке господина Миккина, немного удивляясь необычному ощущению грубой, чуть колючей кожи. Сердце забилось быстро и резко, как будто Найт делал что-то плохое и боялся, как бы его не поймали. Выпрямившись, юноша положил на столик рядом с кроватью электрошок, который когда-то дал ему господин Миккин в знак доверия, и поспешно покинул спальню. После этого юноша уснул сразу же, как только укутался в одеяло. У него даже не было времени подумать, что же это было, сыновний поцелуй или... Утром не осталось никаких мыслей и сомнений. Найт не захотел сбегать, не попрощавшись, потому дождался, когда господин Миккин проснется, даже позволил уговорить себя остаться на завтрак, а потом сообщил: «Я остаюсь в Браксе. Попытаю счастье на службе у мастера Ирона. Столица не для меня». Господин Миккин просиял. «Это надо отметить, мой мальчик». Он поднял стакан с соком и легонько стукнул его краешком о стакан ученика. После завтрака Найт отправился в центр города, где в тщательно охраняемой зоне располагался комплекс офисных зданий и казарм, подчиняющихся непосредственно мастеру Ирону. Как оказалось, ни один Найт решил наняться в услужение к хозяину города. Молодые киборги заполняли специальные анкеты и представляли на рассмотрение свои аттестаты. Найт заметил в обширном, залитом солнечным светом холле ИК, но обменялся с ним лишь сдержанными кивками. Документами заведовал суровый пожилой мужчина в должности старшего секретаря. Изучив данные Найта, он буркнул: «Так у вас полный альбинизм», и смерил его весьма красноречивым взглядом, от которого рослый и крепкий юноша почувствовал себя едва ли не куском дерьма, прилипшим к ботинку. Но вдруг вспомнил уроки Теа, расправил плечи и выпрямил спину с благородной гордостью. «Да, это имеет какое-то значение». Секретарь сдержанно крякнул и опустил глаза. Глядя на этого громадного киборга с прозрачными глазами, царской гривой белоснежных волос и мужественно грубыми чертами лица, легко забыть, что он генетически неполноценен. После подачи документов и их обработки выпускников Академии пригласили в тир, где под наблюдением киборга в звании второго инструктора они продемонстрировали свои навыки в стрельбе. Затем юношам необходимо было преодолеть полосу препятствий в специальном зале. В целом все выглядело урезанным вариантом промежуточного экзамена в Академии. В более крупных мегаполисах соискатели иногда подвергали и нейросканированию, чтобы обезопаситься от возможных вражеских агентов. Но мастер Ирон понимал абсурдность подобной меры относительно своего городка. После экзамена киборгам предложили немного подождать. Требовалось время на обработку информации и на короткую консультацию личного секретаря главы города со старшим секретарем и инструкторами. Мастер Ирон полностью доверял мнению своих подчиненных. Юноши ожидали решения в том же холле, где заполняли анкеты. На нескольких плазменных экранах прыгало какое-то новомодное видео, но его никто не удостаивал внимания, слишком уж волновались вчерашние выпускники. Впрочем, Ка вроде бы вовсе не волновался. Результаты сообщили минут через 40. Приняли всего 7 из 30 соискателей. Ка не оказалась в списках счастливчиков. Найт удивился, что бывший однокурсник подошел к нему и пожал руку. «Поздравляю, мышь», — сказал тот совершенно беззлобно, и Найт улыбнулся в ответ. «Что ж, не повезло мне. Или, может, наоборот повезло. Подамся в Тетраполис. Новым хозяевам города нужна новая армия. Удачи, Ка. Кстати, мое полное имя Кристофер», — подмигнул Ка. Затем он сунул руки в карманы, развернулся и покинул офис личного секретаря мастера Ирона. Найт остался один в своей новой жизни, хотя и был немного знаком с ребятами из другого блока, ставшими его коллегами. Ассистенты личного секретаря проводили парней в казарму. На ближайшее и необозримое время она будет домом Найта. Маленький, ничем не примечательный городок, в котором практически никогда ничего не происходит и в котором, соответственно, вряд ли возможно накопить достаточную сумму на то, чтобы превратиться в машину на 96%. Но Найту было бы достаточно накопить на более сложные визоры, которые не боялись бы его слез. Гонка за вшивками не была для него настолько важной. В Браксе оставались господин Миккин и, минимум на 2 года, Дел. Найту удалось приблизиться к отцу, пусть тот даже не знает об этом, стать его незримым защитником и верным воином. Поэтому Найт не жалел о своем решении. Часть 2. Глава 20. Гениальный мастер Сидрих, сумевший собрать воедино знания нескольких последних поколений о моделировании ДНК, бесспорно, произвел революцию в генной инженерии. Даже группа не менее гениальных биохимиков, работавших на мастера Ллойда и 12 лет назад синтезировавших в его лабораториях снадобье под названием топливо, не могла тягаться с Сидрихом по части вклада в общемировую новейшую историю. Топливо сразу же оказалось вне закона. Оно являлось нелегальной альтернативой инъекциям, которые вынуждены были делать все взрослые киборги-наемники мастеров, имеющие стабилизаторы. Наработки же мастера Сидриха заинтересовали его величество Тольда Айзена и потому не были запрещены. К тому же, в отличие от топлива, могли сослужить хорошую службу в развитии экономики государства. Старый император, как позволяли себе непочтительно выражаться некоторые граждане, вовсе выжил из ума, совсем недавно проведя некоторые реформы государственного строя и предоставив хозяевам городов невиданную доселе свободу. Они могли теперь творить на территории собственных городов что угодно, хоть вводить собственную денежную единицу, не говоря уже о самовольных генетических исследованиях. Только благодаря старшему сыну его величества, канцлеру империи Эрцу Айзену, страна не превратилась в балаган. В частности, при содействии лояльного и в высшей степени рассудочного мастера Мигериса удалось сдержать распространение химерского бума. Наследник гениального секиробиолога строго засекретил все разработки отца и упорно держал монополию, продавая желающим не технологию производства, но готовый продукт. И все же некоторые мастера не пожалели потраченных денег, препарируя и изучая приобретенных химер. И вскоре в империи стали появляться десятки разнообразных вариаций на единую тему. Некоторые исследования заканчивались так же печально, как и у мастера Сидриха, некоторые приводили к гибели новых экспериментальных геномов. Но как бы то ни было, поголовье химер росло. Поветрие коснулось и лаборатории мастера Ирона. Так как у хозяина Браксы пока еще не было головной башни, все предприятия, которые подчиняются мастеру непосредственно, располагались в разных частях мегаполиса и на разных его уровнях. Порой даже в междугородье, недалеко от окраин, туда-сюда курсировали небольшие бронированные грузовички, перевозя контейнеры с биомассой, молекулами ДНК, а то и клетки с уже готовыми особями. И если для охраны компонентов от нападений наемников, работающих на экономических шпионов, вполне хватало солдат людей, то водители и биологи, сопровождавшие клетки с живыми химерами, наотрез отказывались находиться в одном грузовике с чудовищами без присутствия киборгов. На такие несложные задания отправляли молодых, по одному на каждую химеру. Найт отчаянно скучал, сидя на узкой лавке напротив мелкорешетчатой клетки с химерой. Мерное покачивание грузовичка и урчание мотора убаюкивало, но Най прекрасно контролировал себя и даже не клевал носом. Он внимательно рассматривал химеру. Эта особь практически не отличалась от человека. Если не знать заранее, то можно решить, что в клетке за какую-то провинность оказался молодой мужчина лет 25, высокий, жилистый, как веревка, но назвать его тощим или изящным не повернулся бы язык. Он напоминал льва-подростка. Было в его узком костистом лице что-то от хищника семейства кошачьих, широкое и плоское, словно у боксера, переносица, чуть раскосые светло-зеленые глаза, прозрачные, как стекло. Сходство усиливалось также буйной гривой жестких желтовато-белых волос. Химера была абсолютно голой, но сидела на металлическом полу, словно не чувствуя холода. Некоторое время существо упорно разглядывало угол клетки. Потом уставилось на своего конвоира. Най не отвел взгляда. Химера положила крупные ладони на решетку. «Чего, жестянка, скучно», — произнесла она совершенно отчетливо низким хрипловатым голосом. Най поднял бровь, изумившись. «Да-да, мы умеем говорить. Поговорим. Сиди молча», — сухо ответил Найт, справившись с шоком. «Меня засунули в клетку и даже не дали ничего, чтобы прикрыть зад. Меня везут препарировать, то есть устранить свободную волю, которую они называют погрешностью биосинтеза. Должно же быть в моем положении хоть что-то приятное. Хоть поболтать вот». Химера подмигнула Найту, и тот нахмурился, поджав губы. «Сиди молча, иначе буду вынужден применить силу». Химера подняла палец. «Однако ты говоришь со мной как с человеком. Чего тебе на самом деле надо?» — буркнул Найт. Химера покачала головой, прищурившись. «Просекаешь, железная башка. Действительно кое-чего надо. Меня зовут Найт, а не жестянка или железная башка. Так и что же тебе надо? В туалет, что ли? Потерпишь. Или в уголок вон иди. Определись, я все же человек или животное, которое гадит там же, где спит. Ладно, не в том суть. Я хочу свалить отсюда, Найт». Химера с издевательской старательностью произнесла его имя и улыбнулась, демонстрируя крупные звериные зубы. Найт прыснул со смеху. «Ты погоди, не смейся. Смотри, как только меня вытащат из клетки, я кинусь на водителя и сопровождающего биолога, ты меня ранишь для вида. Потом оглушишь обоих. Когда они очнутся, ты скажешь, что это я их оглушил и потом сбежал. Ага, и вылечу с работы за профнепригодность. Ну тогда скажешь, что вынужден был пристрелить меня. А где же тело, меня спросит. То есть в принципе ты согласен?» — быстро подловила его химера. Найт отвернулся и уставился на запертые двери бронированного кузова. Химера села на корточки и продолжила. «Слушай, тебе ведь не сложно. Тебе ничего не стоит. Ты еще столько живых душ загубишь, киборг. Спаси хоть одну». Найт упорно таращился в массивный вакуумный засов. «Слушай, Найт, или как там правильно, я, конечно, понимаю, что тебя бесполезно упрашивать или запугивать. Ты у нас человек-машина и все такое. Но как насчет опасности для твоего дрожайшего хозяина?» Найт повернул голову к химере так резко, что аж шея хрустнула. «Что? Вы с ним пахнете одинаково», — вкратчиво произнесла химера и совсем по-звериному наклонила голову на бок. «Только ты пахнешь светлее. Наверное, из-за отсутствия меланина. Ты его сын». Найта поразил уверенный тон этого существа, и мимолетный интерес, как это пахнуть светлее, мгновенно испарился. «Что за бред ты несешь?» — рявкнул молодой киборг. «Мой нос не обманешь, и одеколон твой не поможет. Кстати, неплохой. Заткнись». Най поразился собственной вспышке. «Ты ругайся, ругайся. Да только я буду орать, что ты его сын, до тех пор, пока меня не располосуют. Иметь сыночка альбиноса, это очень-очень плохо для вас, людей. Насколько я понимаю, если ты думаешь, что закон об альбиносах до сих пор актуален, то ты ошибаешься», — победно усмехнулся Найт. «Знаешь, почему я оказался в этой клетке?» — спросила вдруг химера, казалось, без всякой связи и, не дождавшись ответа, продолжила: «Потому что меня застукали за пользованием сетью. Это, знаешь ли, очень нетипично, чтобы химера, тупая скотина, и вдруг по собственной инициативе полезла что-то искать в сети. А знаешь, что я искал? В тот момент, как я однажды мельком увидел тебя в лаборатории, тебе, кажется, давали какое-то поручение. Так вот, как только увидел, так сразу и решил выяснить кое-что об альбиносах. Думал, успею высказать все мастеру Ирону лично, прежде чем меня препарируют за то, что шибко умный. Да вот судьба распорядилась иначе. Впрочем, неплохо ведь распорядилась. Да, сейчас с альбиносы не считаются генму. Но вот 18 лет назад. Тебе же 18. Найт выслушал все внимательно и внешне очень спокойно. Потом проговорил. Кто поверит искусственной твари? Наверняка сначала никто и не поверит, пожала плечом Химера. Но мои слова останутся в головах людей. К тебе и твоему папаше начнут приглядываться, отыскивая сходство. И найдут это сходство. Потом пойдут сплетни и шепотки за спиной. Тебе, быть может, придется вообще уволиться. А может, дело дойдет даже до генетической экспертизы. Все и выяснится. Твой папочка поимеет кучу проблем. Да, я сдохну, но трахну вас с обоих из могилы. То есть из могильника для отработанного биоматериала. Но трахну. Найв вскочил, едва не расшибив голову о низкий потолок кузова, сразу же присел на корточки и оказался вплотную перед клеткой. «Если ты только посмеешь открыть рот», — холодно процедил Найт. Химера показала зубы в улыбке полоскали. «Мне нечего терять, Найт. Я тебя сразу же пристрелю», — закончил угрозу молодой киборг. «И тем самым подтвердишь мои слова», — издевательски пропела Химера. Найт вернулся на лавку и угрюмо уставился в пол. Ему было стыдно за то, что родился и до сих пор жив. «Но я не скажу ни слова, если ты поможешь мне», — тон Химеры был уже совсем не ядовитый. Казалось, она понимает, каково Найту. Просто вынужденно идет на крайние меры. Най молчал слишком долго. Химера не выдержала. «Эй, киборг, сообщи свое решение. Мне нужно знать, что делать, кидаться на водителя и биолога или орать во всю глотку про твоего отца, пока меня не заткнут». Най поджал губы. Химера молчала и, казалось, даже затаила дыхание. Грузовичок остановился. Химера привстала. «Ну». Най колебался. В дверь гулко постучали. «Ну». Химера метнулась из одного угла клетки в другой. «Хорошо, договорились», — рявкнул Найт, вставая. Он отодвинул вакуумный засов и выкатил наружу клетку. Химера посмотрела ему в глаза и едва заметно улыбнулась. Водитель стоял у дверцы кабины на безопасном расстоянии и курил. Биолог с легкой брезгливостью сунул сквозь прутья длинный шест с петлей, которую ловко накинул на шею Химере и затянул. Затем открыл клетку и вывел Химеру наружу. Существо бегло переглянулось с Найтом и, встретив едва заметный кивок, молниеносно ударило ладонью по крепкому шесту. Тот сразу же выпал из рук опешившего биолога. «Твою мать!» Судорожно ахнул водитель и кинулся в кабину, но завести мотор не успел. Химера вцепилась в него и выволокла на растрескавшийся асфальт. Найт выстрелил. Прошил плечо. Химера ощерилась и, мало похожее теперь на разумное существо, кинулась с кошачьим шипением на застывшего в шоке биолога. Тот заорал и сорвался с места бегом. Но Найт оказался быстрее. Настигнув бедолагу, молодой киборг так крепко приложил его рукоятью казенного пистолета по затылку, что биолог рухнул ничком без звука. Найт, не теряя ни секунды, кинулся к водителю, который уже поднялся, но через мгновение свалился от удара в лоб рукоятью пистолета. Химера отдышалась и проговорила: «Чистая работа, железная башка». Найт развернулся и вытянул в сторону Химеры руку с оружием. «А на это мы не договаривались», — сурово проговорила та, сорвав с шеи ненавистную петлю. «Ты должен замолчать навсегда», — процедил Найт. Химера не двигалась с места, сжав ладонью правой руки сильно кровоточащее плечо левой. Голое существо показалось Найту беззащитным и слабым. Совесть настойчиво отводила руку с оружием в сторону. Это создание считало смертью коррекцию физиологии мозга и ради свободы готово было рисковать жизнью. А Найт был затянут в слои одежды и бронежилета, связан по рукам и ногам невидимыми путами обязательств, инструкций и присяг. Быть может, на секунду он позавидовал окровавленному голому парню перед собой. Парню, который представляет определенную опасность для мастера Ирона, но все же свободному и бесстрашному.